Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Чего тебе? Я хотел, у вас скоро день рождения, я знаю. Ну и что? 24-го. И все когда зародятся? И вот мы с коллегами посоветовались и решили подарить вам ключи для Аваст. Какие ключи? Для Аваст. Ну, антивирусника. А? Для антивирусника. Чего? Для антивирусника ключи хотели подарить вам. Я этих слов не понимаю, вирусники какие-то. Ну тогда мы к вам домой придем, что-нибудь подарим вам. Сгущенки купим, хлеба. Хуй тебе, блядь. Сгущенки. Только спишь и видишь, ко мне запрыгнуть. Ну сгущенки купим, хлеба. Вам надо? Алло. Что, думаешь, у меня хлеба нет? Ну мы вам бесплатно дадим. Чего, хлеб? Торт, хлеб. Торт принесем. Спасибо большое, я сладкое не ем. Ну а что вам принести? Таблеток, может, каких-нибудь? Спасибо, ничего не надо. Ну вы дверь откроете нам? Хуй-то. Ну, как-нибудь там, как мы будем отмечать ваше день рождения? А зачем ты должен отмечать мой день? Ты свой отмечай, ну, я... а не мой. Кто я тебе есть-то, чтоб ты отмечал-то? Я ваш кумир... Чего? Я говорю, ключи вам не надо для вас? Какие ключи, ебёна мать? Ну, для антивирусника Аваст мы вам ключи подарим бесплатные. Никаких ключей, какой антивирусник, хуйню несёшь, блядь? Ну, у вас же стоит антивирусник Аваст. Ничего у меня не стоит. Ну, вот мы ключи бесплатно подарим. Нихуя, куда я их буду впихивать, твои ключи-то? Ну, в программу, в Аваст. Какую программу? В Аваст. Ну, антивирусник. А то вирусы будут в компьютере вашем. Да где в пизде? У меня сразу компьютер не был. Чего несешь, ебёна мать? Ну, мы вам компьютер подарим с антивирусником новым. Да? И с ключами. Какой? И ключи подарим вам на антивирусник. Спасибо, нихуя не нужно. А